Эй, эй, ты чего, Журавлёв? Серёга, слышишь меня? Очнись! Я поднял веки. Перед глазами все колыхалось и плыло, будто светящаяся сфера последовала за мной из сновидения в реальность. Мне с трудом удалось разглядеть лица друзей, склонившихся надо мной. Правда, вначале, в виде размытых, колеблющихся овалов, я обнаружил себя по-прежнему сидящим в кресле старенькой векторы Игоря. Только кто-то из них, вряд ли я, перевел ее в спинку в лежачее положение. Ветер больше не врывался в окна салона, а пол под ногами не вибрировал. Следовательно, Игорь остановил машину. Но еще бы, как бы иначе он склонился надо мной. «Серега, ты как?» — повторил Путик. В голосе чувствовалось облегчение. Он заметил, что я открыл глаза, проснулся, если, конечно, спал. Я провел влажной, вялой ладонью по груди, убедился, она цела, как и ребра. Ну, слава богу. Проморгавшись, сконцентрировал взгляд на Ольге. Нашел ее не на шутку взволнованной, но живой. Поморщился. Какая нелепость! Кошмар еще крепко держал мой разум в липких, осклизлых объятиях. Слабым голосом попросил у Ольги, чтобы плеснула кофейку, если не затруднит. И только потом ответил Пудику, что, мол, да, все в полном порядке, нет повода для беспокойства. Выговаривая эту последнюю фразу, испытал укол стыда. Повод для беспокойства я им уже предоставил. Недаром же они останавливались. Что же я вытворял во сне? Кричал, что ли, метался. Мои щеки приобрели свекольный оттенок. «Да будет тебе, старик!» Протянув свою большую руку, Пудик взъерошил мне волосы, будто я снова стал маленьким мальчиком, чем окончательно меня смутил. «Что со мной было?» Облизнув губы, спросил я. «Что было?» Пудик покачал головой. «Это я у тебя хотел узнать. Вы с Олькой думали, тебе крышка!» «Ничего мы такого не думали», — возразила Ольга, делая мужу знак помолчать. «Но тебя действительно трясло, как в лихорадке». Отложив влажную салфетку, которой она, надо полагать, промакивала мой лоб, недавняя Исида свинтила колпачок с термоса, наполнила кофе желтую пластиковую чашку, протянула мне. «Мы с Игорем пытались тебя разбудить, но...» «Чего скрывать? Напугал ты нас!» — вставил Путик. «Я уж грешным делом подумал. У тебя эпилепсия, старик!» Вытянув шею, он отхлебнул из предназначавшейся мне чашки. «Пугачев!» — прикрикнула на мужа Ольга. «Это не твое!» «Меня тоже переколотило!» — оправдывался Путик. «Сам посуди! В радиусе 200 километров, как минимум, ни единого летчика, чтобы тебя выворочил!» Игорь попытался изобразить улыбку. «У тебя часом не диабет, просто дурной сон», — хрипло проговорил я. И только. Их лица вытянулись синхронно, как по команде. Ну, конечно же, как же я мог забыть? Ведь мы с Ольгой выросли рядом, в одном дворе. Об этом я уже говорил. Естественно, для нее не были секретом кошмары, терзавшая меня в детстве одно время, на протяжении 2, а то и 3 лет после того, как не стала мамой. Ольга вполне могла поделиться этой историей с Игорем. Да что там, наверняка поделилась. Правда, то было давно. Кошмары перестали донимать меня еще в подростковом возрасте. Врачи, которым меня без особого успеха таскала бабушка, вздохнули с облегчением, мол, перерос. И вот, надо же! Чашка кофе взбодрила меня. Поблагодарив Ольгу, я опустил ноги на гравий обочины. Встал, опираясь на крышу. Мои друзья не отступали от меня ни на шаг. Наверное, ждали, когда я снова повалюсь в обморок. А я и правда чувствовал себя разбитым вдребезги. Ноги были ватными. «Еще кофе, Сережа?» — предложила Ольга. Я, поблагодарив, отказался. Игорь, напротив, попросил налить ему, добавив с наигранной укоризной, что его, как драйвера, вообще говоря, полагается обслуживать вне очереди. Если, конечно, никто из вас не хочет в следующий раз проснуться в кювете. «Кстати, как машина?» Поинтересовался я. «Чтобы попасть в кювет, сначала надлежало сдвинуться с места. Не так ли?» «Еще неизвестно как», — уклончиво отвечал Пудик. «Пока ты дрых, Я выкинул из-под капота кое-какие детали, которые посчитал лишними. Как очухаешься, поможешь толкнуть. Поглядим, что получится. Толкнуть? Аккумулятор ноги протянул, пояснил Игорь. Так что придется заводить с толкача. Скажешь, когда будешь готов. Завсегда готов, сказал я, храбрясь. Вышло почти как у Анатолия Папанова в роли Люлика. Игорь, запротестовала Ольга, ему же нельзя. Чем снова загнала меня в краску по уши? В самом деле, что я, инвалид? Уже забираю у мужа опустошенную кружку. Ольга как бы невзначай спросила, что меня так напугало во сне. Признаться, я ждал этого вопроса, кому как не ей было знать. Кошмары, донимавшие меня в далеком детстве, имели скверное обыкновение сбываться. Иными словами, многие из них были вещами. Правда, их, как правило, было сложно истолковать. По многим причинам бабушке, воспитывавшей меня после гибели мамы, ничего подобного и в голову не приходило. И, во-первых, всю сознательную жизнь, проработав в советской школе учителем физики, а затем еще и завучем, бабушка была материалисткой до мозга костей. Во-вторых, подозреваю, не без оснований опасалась любые эксперименты с тем, что она называла мракобесием, каликушеством и прочими пещерными суевериями, способны повредить моему и без того не безукоризненному здоровью. Да, в общем, ничего такого, протянул я, взвешивая, стоит ли им знать о том, что мне привиделось. Как, например, Пудик воспримет сон с участием Ольги? Так-таки ничего, прищурился мой институтский друг. Скрытничаешь, да, Журавлев? И в мыслях нет. «Думаешь, не сбудется, да?» Конечно же, он шутил. «Не сбудется, не расстроясь», — в тон ему сказал я. «Что-то плохое видел?» — насторожилась Ольга. «Скорее, странное». «Так рассказывай!» — не унимался Пугин. Я неуверенно покачал головой. Вытащил из кармана пачку сигарет. Закурил. «Не хочешь, не надо!» — с наигранной укоризной бросил Игорь. «Не очень-то и хотелось знать. Тогда, Журавлев, выбрасывай папиросу, давай машину толкать. Собачье время, скоро светать начнет, а мы в горах застряли, если ты не заметил». Не обратить внимания на этот печальный факт было сложно. Кругом, сколько хватало глаз, темнели высокие, поросшие лесом холмы предгорий.